Глава 27. Атака назначена на 5. Без 25 прибегает запыхавшийся Горкуша. Товарищ лейтенант. Но чего еще? Он тяжело дышит, вытирает взмокший лоб ладонью. Разведчики вернулись. Но на мины напоролись. Какие мины? Немецкие. Как раз против левого прохода. Метров за 50. Какие-то незнакомые. Тьфу ты, черт. Чё ж они вчера смотрели? Говорят, не было вчера. Не было? Где этот? Бухвостов. В ПТРовской землянке сидит. Ширяев, позвони в штаб, чтоб сигнал задержали. Я сейчас. Бухвостов, Рябой, щупленький командир разведвзвода саперного батальона, разводит руками. Сегодня ночью, очевидно, поставили. Ей-богу, сегодня ночью. Вчера собственными руками все обшарил. Ничего не было. Ей-богу. Ей-богу, ей-богу. Чего раньше не доложил? Всегда в последнюю минуту. Много их там? Да штук 10 будет. И какие-то незнакомые, первый раз вижу. Вроде наших помзов. Но не совсем. Взрыватели где-то сбоку. Горкуша, тащи маск-халаты. А ты поведешь. На наше счастье луны нет. Ползем через танковый проход, отмеченный колышками. Рябой сержант, Горкуша и я. Мелькают перед носом подбитые подковами горкушинские каблуки. Проползаем за линию немецких траншей. Сержант останавливается. Молча указывает рукавицей на что-то чернеющее в снегу. Помза. Самая обыкновенная помза. Насеченная болванка, взрыватель и шнурок. А сбоку добавочный колышек, чтобы крепче стояло. А он его за взрыватель принял. Шляпа, а не разведчик. Горкуша, лежа на животе, ловко один с другим выкручивает взрыватели. У меня замерзли руки, и я с трудом отвинчиваю только два. Сержант сопит. Пшшш, ракета. Замираем. Моментально пересыхает во рту. Сердце начинает биться, как бешеное. Увидит сволочи. Пшшш, вторая. Уголком глаза вижу, что сержант уже отполз от меня метров на 10. Но что за человек? Сейчас увидят немцы. Короткая очередь из пулемета. Увидели. Опять очередь. Что-то со страшной силой ударяет меня в левую руку, потом в ногу. Зарываю голову в снег. Он холодный, приятный. Забивается в рот, нос, уши. Как приятно. Хрустит на зубах, как мороженое. А он говорил, что не помзы. Самые обыкновенные помзы. Только колышек сбоку. Чудак, сержант. Все, больше ничего. Только снег на зубах.